Мы обменялись понимающими взглядами, и напряжение в комнате немного спало. Остальные офицеры переглядывались между собой, кто-то улыбался, кто-то выглядел озадаченно. «Итак», — продолжил командор, — «вы говорите, что постоянно перерождаетесь в новых телах». «Именно так», — кивнул я, — «и каждый раз пытаюсь разобраться, как исправить эту ситуацию». «Полагаю, ваш опыт может быть нам очень полезен», — заметил он задумчиво. «С радостью помогу». «Чем смогу», — ответил я искренне. В этот момент дверь кабинета приоткрылась, и внутрь заглянул тот самый ученый, сгорающий от нетерпения. «Простите, что снова беспокою», — начал он, — «но можно еще один вопрос». Командор жестом пригласил его войти. «Конечно, профессор». Ученый подошел ко мне, сверкая энтузиазмом. «Не могли бы вы привести пример использования этого языка в контексте передачи сильных эмоций?» Я слегка покраснел, почувствовав себя неловко. Знаете, это было бы не совсем уместно. Здесь присутствуют дамы, и я оглянулся по сторонам, надеясь на понимание. Ученый похлопал себя по лбу. «Ах да, конечно. Прошу прощения. Я полностью погрузился в научный интерес и забыл об этикете». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Главное, что вы понимаете суть». «О, еще как понимаю. Спасибо вам огромное». Он снова сделал пометки и, выходя, чуть не столкнулся с дверным косяком. Когда он ушел, мы с командором рассмеялись. «Вы точно произвели на него впечатление», — сказал Марк. «Надеюсь, его исследовательский пыл приведет к чему-нибудь полезному», — ответил я. Марк откинулся на спинку кресла и, сменив тон на более серьезный, спросил: «А теперь расскажите подробнее о подземном городе и артефакте. Мы с нетерпением ждем ваших сведений». Я кивнул и начал свой рассказ. Командор слушал внимательно, время от времени делая заметки в своем планшете. Когда я закончил, он тяжело вздохнул. «Мы прибыли к этой планете именно из-за этого», — сказал он, смотря в большой иллюминатор на звездное небо. «Ученые здешней экспедиции во главе с профессором Ярлом обнаружили здесь подземный город. Первое время все шло хорошо, они присылали отчеты, делились открытиями. Но потом связь с ними, как и со всей планетой, оборвалась». «Понимаю», — кивнул я. «Это произошло после активации артефакта». «Именно», — подтвердил Марк. «Древний артефакт, о котором вы говорите, похоже, подчинил себе все население планеты. Люди начали мутировать, превращаясь в нечто несвойственное человеческой природе. Это объясняет некоторые мои приключения». «Да, и это еще не все», — продолжил командор. «Даже местная фауна, и без того не самая дружелюбная, стала служить целям артефакта. Представьте себе гигантских хищников, действующих по одному замыслу. Нам нужно понять, как остановить этот артефакт и спасти тех, кого еще можно спасти. Ваш опыт и знания могут быть бесценны в этом деле». Я задумался. «Знаете, после всего, что мне пришлось пережить, я готов на все, особенно если это поможет мне прекратить бесконечные перерождения». «Еще как поможет. Ваши перемещения между телами – побочный эффект активности артефакта». «Ну что ж, приятно знать, что у моего состояния есть высокотехнологичное объяснение, а не просто не повезло», — усмехнулся я. «Но чего же хочет этот артефакт?» Командор вздохнул и откинулся на спинку кресла. «По нашим данным, цель артефакта — захватить разумы всех существ во Вселенной. Он планирует перенести сознание своих последователей в тела лидеров нашей галактики». Я присвистнул. Неплохо так замахнулся. «Захват всей Вселенной через массовое переселение душ звучит весьма фантастично. К сожалению, это реальность», — серьезно сказал командор. «Его сторонники яростно сопротивляются нашим попыткам остановить их. Поэтому вскоре должна прибыть космическая пушка, которая может разнести все здесь на кусочки». «Космическая пушка?» — переспросил я. «Это звучит одновременно впечатляюще и пугающе». «Именно. Но мы надеемся избежать такого радикального решения», — продолжил он. «И здесь нам можете помочь вы». Я поднял бровь. «Но чем именно? Если вы, используя свою способность к перемещениям между телами, разведаете слабые места обороны подземного города и поделитесь информацией со мной, мы сможем уничтожить артефакт без использования пушки. И тогда ваша проблема с перерождениями тоже решится». Я задумчиво почесал подбородок. Звучит заманчиво. Шпионские игры, опасности, возможность наконец-то прекратить жить по принципу «каждый день новое тело». «Почему бы и нет?» Командор улыбнулся. «Рад это слышать. Вот, он передал мне небольшой коммуникатор, здесь записан особый пароль. Назовите его любому офицеру, и вас свяжут со мной. В следующий раз вы будете в другом теле, и вас не узнают. Я посмотрел на экран устройства. Пароль «Звездный пудинг». Интересный выбор. Запоминающийся, кивнул командор. Безусловно. Только не перепутать бы со звездным пуделем, вздохнул я. И как мне попасть на планету? Командор загадочно улыбнулся. О, это очень просто. Душа бедняги, в теле которого вы сейчас находитесь, уже где-то в загробном мире. Так что можно не церемониться. Я насторожился. Простите, о чем вы? Не волнуйтесь, сказал он, поднимаясь со своего кресла. Лучше я покажу. Прежде чем я успел что-либо сказать, он вынул из кобуры бластер и направил его на меня. Эй, подождите, воскликнул я, поднимая руки. Давайте обсудим это. Удачи в миссии, произнес командор с улыбкой. Вспышка света ослепила меня, и все вокруг потемнело. Моя последняя мысль была о том, что это, пожалуй, действительно самый быстрый способ. Глава 8. Я открыл глаза. Все вокруг выглядело как-то странно. Картинка двоилась, троилась, а может, даже множилась. Попытался протереть глаза рукой, но вместо одной руки поднялось сразу несколько конечностей. Что за? Попытался сфокусироваться и понял, что вижу мир из нескольких углов одновременно. Я попробовал встать, но тут же упал лицом или мордой прямо в траву. Ощущения были новые и, мягко говоря, неприятные. Почему у меня столько ног? Задал я себе вопрос. Собравшись с духом, я решил осмотреться. Опустив взгляд вниз, что заняло какое-то время, учитывая, сколько у меня теперь было глаз, я увидел нечто ужасающее. Вместо привычного тела у меня было огромное туловище, покрытое темной чешуей. Из него торчало множество лап, каждая из которых оканчивалась острыми когтями. Я пошевелил одной лапой, потом другой, они двигались, но не всегда так, как я хотел. Так-так, кажется, я превратился в монстра из своих же ночных кошмаров, горько усмехнулся я про себя. Позади я почувствовал движение. Оглянувшись, насколько это было возможно с моей новой анатомией, я заметил длинный хвост. Он вилял из стороны в сторону, будто был отдельным существом со своими планами на жизнь. Отлично, теперь у меня есть хвост, который живет собственной жизнью. Чего еще ожидать? Может, крылья появятся? Саркастически подумал я. Попытался сделать шаг, но едва не наступил на собственный хвост. Тот обиженно хлестнул меня по боку. Эй, полегче. Хотел я возмутиться, но из моей пасти вырвалось лишь непонятное рычание. Прекрасно, общение сведено к минимуму, но хотя бы не придется участвовать в скучных разговорах. Я сделал глубокий вдох, точнее, попытался. Воздух зашел странно, и я вдруг осознал, что у меня, похоже, жабры. Что дальше? Может, я еще и огнем умею дышать? Хотя нет, чувствую, что это было бы слишком. Надо успокоиться и подумать логически. Я, большое зубастое чудовище с кучей лап и хвостом с собственным мнением. Что делают большие зубастые чудовища в такой ситуации? Задумался я. Ответа не было. Видимо, большая зубастая часть моего мозга тоже была в шоке. В этот момент я вдруг услышал знакомый звук. Тонкий, едва уловимый звон. Это же зов артефакта. Обрадовался я. Неужели хоть что-то осталось прежним в этом безумии? Звук был слабым, но отчетливым. Он, словно веревка, тянул меня в определенном направлении. Ну что ж, по крайней мере, у меня есть цель. Надо следовать за зовом артефакта и надеяться, что это поможет мне разобраться с этой ситуацией, решил я. Поднявшись на все свои многочисленные конечности, я сделал первый шаг в новом направлении. На этот раз получилось более-менее сносно, если не считать того, что я ненароком сшиб небольшое дерево. Шагая по лесу, или, точнее, топая и оставляя вмятины на земле, я почувствовал, что начинаю привыкать к своему новому телу. Может, в этом есть свои плюсы. Теперь не нужно беспокоиться о пробках, можно будет просто перешагивать через машины. И никакой диеты. Пытался сохранить оптимизм я. Зов артефакта становился все сильнее, и с каждым шагом я надеялся, что скоро смогу вернуть все на свои места. Или, по крайней мере, найти кофейню, где не будут пугаться моего вида. Интересно, есть ли скидки для монстров? Подумал я и усмехнулся, точнее, издал звук, напоминающий гром среди ясного неба. Птицы с криками разлетелись из ближайших деревьев. Зов артефакта тянул меня через лес. Я заметил, что мое обоняние стало невероятно острым. Я мог учуять цветы за километр, хотя, честно говоря, некоторые из них пахли так, будто забыли принять душ пару недель назад. Не успел я привыкнуть к новым ощущениям, как из-за деревьев показались несколько чудовищ. Они выглядели не менее странно, чем я. У одного были щупальца вместо рук, у другого – три головы, каждая из которых рычала на другую. К моему удивлению, они радостно помахали мне своими разнообразными конечностями. Один из них, с глазами на стебельках, дружелюбно подкатился ко мне и издал звук, напоминающий приветственный блюб. Я попытался ответить, но получилось лишь нечто среднее между ревом и икотой. Монстры, похоже, восприняли это как шутку и захихикали. Мы некоторое время шли вместе, и я даже начал ощущать себя частью команды. Один из них показал мне, как правильно передвигать все лапы, чтобы не спотыкаться каждые 5 минут. Другой поделился странно пахнущим фруктом, который, на удивление, оказался вкусным. Вот она, настоящая монстрячья солидарность. С теплотой подумал я, но идиллия была недолгой. Внезапно из-за кустов выскочили наши солдаты. Они были вооружены до зубов и явно не настроены дружелюбно. Мои новые знакомые испуганно разбежались в разные стороны, оставив меня в одиночестве перед лицом опасности. «Звездный пудинг!» — попытался выкрикнуть я, уверенный, что сейчас все станет на свои места. Но вместо слов из моей зубастой пасти вырвалось громкое «Гррррррррррррр». «Отлично, просто замечательно!» — подумал я. Попятился назад, пытаясь показать, что не собираюсь нападать. Один из солдат что-то выкрикнул, но я не успел понять, что именно, потому что споткнулся о свой же хвост и шлепнулся на землю. Это, видимо, было воспринято как атака, потому что солдаты открыли огонь. К счастью, моя чешуя оказалась прочной, и я успел вскочить и рвануть прочь со всех своих 12 лап. Наконец, после всех приключений, я добрался до разлома в земле, откуда исходил зов артефакта. Вот он, мой билет обратно в нормальную жизнь или хотя бы в жизнь с меньшим количеством лап, обрадовался я, но радость была недолгой. Путь к разлому преграждали вражеские солдаты. Они стояли, расслабленно облокотившись на оружие, и о чем-то беседовали. «Да что за день такой?» — вздохнул я, обменявшись с солдатами взглядами. «Опять какая-то тупая тварь явилась на зов. Когда они уже поймут, что здесь им делать нечего?» — сказал один из них. Другой кивнул. «Да, мы уже устали их отгонять, тупые создания». «Тупая тварь, это они обо мне?» — возмутился я мысленно. «Ну уж нет, я вам покажу, кто тут тварь». Обида переполняла меня. Конечно, я выгляжу не как модель с обложки журнала, но это не повод оскорблять. Решив действовать, я собрал всю свою смелость и лапы в кучу и бросился на них. Солдаты явно не ожидали, что свой монстр начнет атаку, да еще и с таким энтузиазмом. Размахивая лапами, как дирижер в оркестре на финальном аккорде, я несся на них с громким рычанием. Хвост, кстати, тоже решил присоединиться и махал из стороны в сторону, сбивая ближайшие кусты. Первый солдат только успел открыть рот от удивления, как получил легкий шлепок лапой и отлетел в сторону, врезавшись в кусты. Второй попытался прицелиться, но запутался в собственном ремне и споткнулся. Третий, самый храбрый, направил на меня бластер, но хвост снова вмешался и выбил оружие из его рук. Солдаты были повержены быстрее, чем я ожидал. «Кажется, я начинаю видеть плюсы в этом теле», — подумал я, оглядывая поле битвы. Обрывки униформы и удивленные лица солдат, попрятавшихся в кустах, вызывали легкую улыбку. Конечно, если бы у меня были губы для улыбки. Правда, я получил пару ранений. Ничего, добавит мне брутальности, решил я. Может, теперь другие монстры будут уважать меня больше, или бояться, или оба варианта сразу. Еле спустившись вниз по крутой поверхности разлома, а спускаться с такой анатомией — отдельный вид экстремального спорта, — я наконец увидел цель своего путешествия. Высокотехнологичные ворота, украшенные мерцающими огнями и какими-то надписями, которые я не мог прочитать. Рядом я заметил автоматические скорострельные турели, которые выглядели не слишком дружелюбно. Ну что ж, осталось лишь пройти через эти ворота, и, возможно, все вернется на круги своя, — подумал я, стараясь не обращать внимания на требовательно пищащие турели. Я сделал шаг вперед и приветливо помахал лапой. Не успел я придумать, что делать дальше, как турели активировались. Ой-ой, только и успело мелькнуть у меня в голове, прежде чем меня накрыла волна пуль. Все засверкало, загудело, и я почувствовал, как мои многочисленные лапы перестают меня слушаться. Ну что ж, по крайней мере, не придется больше запоминать, какая лапа за какой идет, — мелькнула последняя мысль. Может, наконец, вернусь в более привычное тело с двумя ногами и без этого своенравного хвоста. Глава 9. Проснувшись, я сразу понял, что что-то явно не так. Во-первых, на потолке висели сталактиты, а, во-вторых, впрочем, и первого пункта более чем достаточно. Подняв руки, чтобы потереть глаза, я заметил длинные когти, которые выглядели как маникюр самой смелой девушки на Хэллоуине. Ну, теперь я точно смогу экономить на маникюре, усмехнулся я, хотя смех получился каким-то зловещим. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что нахожусь в каком-то темном помещении с каменными стенами. Попытался встать, но ударился головой о низкий потолок. «Отлично, теперь еще и шишка будет», — проворчал я. Поднеся руку к лицу, я случайно задел острый клык, торчащий изо рта. «А это еще что за вампирские принадлежности?» Сердце забилось быстрее. Подойдя к лужице воды на полу, я попытался рассмотреть свое отражение, но увидел только слабые очертания. «Ну, конечно, классический вампирский прикол, отсутствие отражения», — саркастически заметил я, решив не паниковать преждевременно, хотя внутри все уже кричало от ужаса. Я выбрался из тесного помещения и обнаружил, что нахожусь в уже знакомом мне подземном городе, только теперь он не казался пустым. Повсюду были странные строения, освещенные тусклыми фонарями, которые больше походили на светлячков в банках. Существа различных форм и размеров бродили по узким улочкам, шепчась и поглядывая на меня. Интересно, это другой район или просто город оживает только в определенные часы? Проходя мимо лавки, где продавали нечто, напоминающее подозрительную красную жидкость в бутылках, я заметил вывеску «Свежевыжатая кровь». Только сегодня скидка на вторую отрицательную. Ну, хотя бы маркетинг здесь на уровне, отметил я. Понимая, что теперь у меня должны быть какие-то сверхспособности, я решил их протестировать. Сосредоточившись, попытался поднять небольшой камень силой мысли. Камень не двигался, зато соседний торговец посмотрел на меня как на сумасшедшего. Ладно, телекинез не работает. Попробуем что-нибудь еще, подумал я. Зато я обнаружил, что теперь прекрасно вижу в темноте. Зашел в одну из темных аллей и удивился, сколько там всего интересного. Забытые монеты, заблудившиеся крысы, которые поспешили скрыться при моем появлении, и настенные рисунки. Кто бы мог подумать, что подземный город такой богатый на граффити, усмехнулся я. Однако наслаждаться новыми возможностями мешало одно обстоятельство. Меня постоянно преследовало чувство жажды. И не просто воды, а чего-то более густого и питательного. Проходя мимо различных существ, я чувствовал, как внутри все замирает при виде их шеи. «Нет, это неправильно», — твердил я себе. «Теперь я, конечно, понимаю того вампира, который высосал мою кровь, но я так делать не буду». Однако, проходя мимо пекарни, из которой доносился аромат свежего хлеба, я вдруг понял, что он меня больше не привлекает. «Вот это уже слишком! Хлеб мне не по душе», — возмутился я внутренне. Меж тем, жажда становилась нестерпимой. Решив найти какое-то решение, я зашел в местный магазин с табличкой «Кровезаменители и диетические продукты». Продавец, худощавый паренек в очках, приветливо улыбнулся мне. «Впервые вижу вас здесь. Чем могу помочь?» — спросил он. «У вас есть что-нибудь для новичков?» — неуверенно произнес я. «О, конечно, у нас есть отличный синтетический кровезаменитель со вкусом клубники. Очень популярен среди молодежи», — с энтузиазмом ответил он. «Давайте две бутылки», — быстро согласился я, решив, что это лучшие из доступных вариантов. Выпив немного этого напитка, я почувствовал облегчение. «Ну вот, жить можно», — обрадовался я, хотя вкус был странным, смесь клубники и чего-то металлического, но это лучше, чем нападать на прохожих. Продолжая исследовать подземный город, я начинал привыкать к своему новому состоянию. Конечно, это было далеко не то, что я ожидал от жизни, но, по крайней мере, теперь у меня были сверхспособности и куча новых впечатлений. «Вот видишь, все равно все пути ведут ко мне. Так чего сопротивляться и откладывать неизбежное?» Неожиданно протянул артефакт с ноткой самодовольства. Я закатил глаза, что с новообретенными клыками выглядело, наверное, устрашающе. «Может, ты уже займешься своим делом и оставишь меня в покое?» — проворчал я мысленно. «О, не будь таким угрюмым», — продолжал артефакт. «Без меня ты бы оказался в гораздо худшем положении. Представь, если бы ты переродился в тело какого-нибудь слизняка. Все могло быть и лучше», — парировал я. Может, если бы ты не вмешивался, я бы сейчас сидел дома на кресле, попивая чай и читая газету. Чай, газета, какая скукотища, фыркнул артефакт. Смотри, какая у тебя теперь жизнь полна приключений. Да уж, приключения, это прекрасно. Особенно, когда ты постоянно хочешь кого-нибудь укусить, съязвил я. Ну, это уже неотъемлемые минусы. Куда без них, хихикнул артефакт и замолчал. Решив отвлечься от навязчивых мыслей и болтовни артефакта, я поставил перед собой задачу выяснить все входы и выходы из подземного города, а также его слабые места. В конце концов, именно за этим меня сюда отправил командор. Проходя по извилистым коридорам и темным туннелям, я делал заметки в уме. Главный вход оказался неожиданно простым. Огромные ворота из потемневшего от времени дерева, украшенные жуткой резьбой. Вот только это был самый охраняемый путь в город. Другие входы оказались не менее труднопроходимыми. Погруженный в свои мысли, я не заметил, как ко мне подошел высокий худой вампир с блестящими глазами и очень длинными клыками. «Приветствую, брат», — произнес он жизнерадостно. «Вижу, ты тут новенький. Я, Клык, рад знакомству», — ответил я, стараясь не пялиться на его клыки, которые могли бы заменить зубочистки для гиганта. «Ай-яй-я, длинный зуб, как тебе наш прекрасный подземный город?» — спросил Клык, закидывая руку мне на плечо. «Дышится легко, влажность идеальная для кожи, да и соседей сверху не слышно». «Да, очень уютно», — промямлил я, пытаясь избавиться от его руки. «Ты, наверное, уже слышал о великом артефакте?» — продолжил он, не замечая моего дискомфорта. «Ну, что-то слышал», — ответил я уклончиво. «О, это потрясающе! Говорят, он даст нам силу превратить всех людей в наших слуг». Его глаза горели энтузиазмом. «Да ты что?» — воскликнул я с искусственным удивлением. «А еще у нас будет столько пищи, сколько мы захотим. А между прочим, найти хорошую кровь сейчас — настоящая проблема», — пожаловался он. «Все эти синтетические заменители, фу, нет ничего лучше свежей, со здоровым привкусом железа». «Согласен», — кивнул я, хотя у самого внутри все сжималось от постоянной жажды. «Я вот предпочитаю группу крови 1 на 30-ная, универсальная донорская, понимаешь? А какой группе ты отдаешь предпочтение?» Клык внимательно посмотрел на меня. «Ох, я еще не определился», — пробормотал я, чувствуя, что разговор заходит в опасное русло. «Ну ничего, у тебя еще все впереди. Я еще помню, как в первые дни после мутации скучал по жареной картошке, а сейчас как вспомню ее, так блевать тянет», — радостно продолжил он. Понимая, что нужно срочно спасаться, я быстро огляделся в поисках предлога для ухода. «А нет, посмотри на время», — воскликнул я, делая вид, что смотрю на запястье без часов. «Мне срочно нужно выполнить поручение профессора Ярла. О, не смею задерживать». Клык почтительно кивнул, передавая ему привет. «Обязательно. Спасибо за приятную беседу», — бросил я на ходу и поспешил прочь. Оказавшись за углом, я остановился и перевел дух. «Фух, ну и болтун», — подумал я. «Еще немного, и я бы согласился выпить настоящей крови, лишь бы он замолчал». Пробираясь по темным закоулкам подземного города, я наконец добрался до местного центра связи. Здание выглядело внушительно. Массивные стальные двери, украшенные странными символами, и вывеска «Центр связи». «Посторонним вход воспрещен». «Как раз то, что нужно», — подумал я. «Нужно немедленно передать всю добытую информацию командору». Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого нет, я вошел внутрь. В помещении было светло и шумно. Повсюду мигали огоньки, раздавались писки и трели каких-то приборов. Несколько сотрудников оживленно обсуждали что-то между собой. Подходя к ним, я улыбнулся, стараясь не показывать клыков, и вежливо произнес: «Дорогие друзья, не могли бы вы на минутку покинуть помещение?» Они обернулись и уставились на меня, словно я сморозил величайшую глупость в мире. «Вы кто такой?» — подозрительно спросил один из них, прищурив глаза. «А, я новенький», — быстро ответил я. «Зашел проверить оборудование, провести техобслуживание». «Время техобслуживания было вчера», — нахмурился другой. «Да, но это внеплановое, очень внеплановое», — настоял я, чувствуя, как ситуация выходит из-под контроля. «Что-то вы подозрительный», — третий сотрудник начал отступать назад. «Пожалуй, стоит вызвать профессора Ярла». Услышав это имя, я понял, что время вежливости прошло. «Ладно, хватит, я просто немного пошпионил, а теперь хочу связаться с базой, можно?» — раздраженно выпалил я. Сотрудники переглянулись, а затем один из них потянулся к кнопке тревоги. «Ох, только не это!» – вздохнул я и, не рассчитав сил, слегка их раскидал по комнате. Один из них приземлился на мягкий диван и тут же отключился. Другой, прокатившись по полу, вскрикнул. «Я так и знал, что надо было уходить в отпуск». Третий просто сбежал, крича что-то про увольнение и нарушение трудового кодекса. Закрыв дверь изнутри и для надежности подперев ее стулом, старая добрая классика, я подошел к пульту связи. Набрав код доступа, я связался с нашим офицером связи. Его лицо появилось на экране, и глаза тут же расширились от ужаса. «Кто ты такой?» – воскликнул он, хватаясь за что-то за кадром. «Наверное, за сердечные капли». «Спокойно, это я. Просто немного изменился. Пароль звездный пудинг». Он покачал головой, пытаясь прийти в себя. «Ну и денек. Ладно, связываю с командором». Через мгновение на экране появился командор. Его суровое лицо выражало смесь удивления и легкого недоумения. «Что за вид?» – спросил он хмуро. «Долгая история, командор. Главное, я выяснил все о входах и слабых местах подземного города. Слушайте внимательно». Я быстро изложил всю собранную информацию, периодически поглядывая на дверь, которую кто-то начал нетерпеливо дергать снаружи. Стальные петли скрипнули. «Кажется, у меня гости», – заметил я, стараясь сохранить спокойствие. Командор кивнул. «Отличная работа. Удачи тебе. Мы действуем согласно плану». Связь оборвалась как раз в тот момент, когда дверь поддалась, и в помещение ворвался сам профессор Ярл. Он выглядел впечатляюще. Огромный рост, мутировавшее тело, руки, достающие до пола, и глаза, светящиеся загадочным огнем. Его улыбка больше напоминала гримасу голодного аллигатора. «Наконец-то мы встретились», – прошипел он, скаля зубы. Я попытался изобразить приветливую улыбку, хотя с клыками это было непросто. «О, профессор Ярл, я тоже давно мечтал с вами поговорить. Может, обсудим все за чашечкой чая?» Он издал звук, похожий на смешок. «О, мы поговорим. Обязательно поговорим». Глава 10. Я очнулся в сыром подземелье, где стены были украшены подозрительно светящимися слизняками. Они ползали по камням, оставляя за собой блестящие следы, и казалось, что они смотрят на меня своими отсутствующими глазами. «Я уже начинаю скучать по перемещениям между телами», — подумал я, осторожно поднимаясь на ноги. Осмотревшись, я заметил, что мебель в помещении отсутствует, а единственным предметом интерьера была ржавая цепь, свисающая с потолка, которая была присоединена к моим наручникам. «Отлично, всегда мечтал провести отпуск в таком уютном месте», – пробормотал я себе под нос. В этот момент дверь со скрипом открылась, и в комнату вошел профессор Ярл. Он выглядел как результат несчастного случая в лаборатории с участием осьминога и ламы. Длинные щупальца свисали с его рук, пушистая шерсть покрывала половину лица, а из головы торчали остроконечные уши, которые подергивались при каждом его движении. «Добро пожаловать, мой дорогой гость», – произнес он с загадочной улыбкой, от которой у меня по спине пробежали мурашки. «Я вижу, ты уже освоился в наших апартаментах». «О, безусловно», – ответил я. «Всегда мечтал провести ночь в обществе дружелюбных слизней». Ярл усмехнулся и приблизился ко мне. «Давай сразу к делу. Твои постоянные смерти и перерождения в разных телах связаны с великим артефактом. Неужели?» «А я думал, это из-за просроченного йогурта», – буркнул я, но потом понял, что лучше выяснить как можно больше информации. «Великий артефакт, говорите, и что же это за чудо такое?» Профессор поднял одно из своих щупалец, изобразив нечто похожее на жест важности. «Это источник бесконечной энергии и знаний. Он переплетает судьбы и изменяет реальность по своему усмотрению. Тот еще весельчак», – заметил я. «И каким образом я оказался втянут в его игры?» Ярл пристально посмотрел на меня своими желтыми глазами. «После твоей первой смерти на родном для тебя мире твоя душа случайно пролетала мимо артефакта и была им захвачена. Типичный я, всегда влипаю в неприятности, даже будучи бесплотным духом», – вздохнул я, закатывая глаза. «Ну что же, бывает, и каковы последствия? Теперь ты бессмертен. Твоя душа постоянно перерождается в новых телах, и у тебя есть возможность познать все грани бытия», – воскликнул он с энтузиазмом продавца пылесосов, которому позарез нужно втюхать мне свой товар. «Прекрасно», – протянул я саркастически. «Но, честно говоря, такая жизнь немного утомляет. Нельзя ли как-то это исправить?» И Ярл лишь хитро усмехнулся, как кошка, съевшая хозяйскую канарейку. Исправить? Зачем же? Это же величайший дар. Дар – это когда у тебя есть безлимитное пирожное, а не когда ты бесконечно реинкарнируешь в разных существах, включая монстра, возразил я. Профессор не слушал. Ты даже не представляешь, какие возможности перед тобой открываются. Вместе мы сможем постичь тайны Вселенной. Угу, особенно тайну того, почему вы все здесь такие уродливые из-за своих мутаций, пробормотал я. Что ты сказал? Прищурился Ярл. Я сказал, что это все звучит очень заманчиво, поспешил я исправиться. Но все же, может, есть способ вернуть все как было? Он покачал головой. Боюсь, что нет. Но не переживай, скоро ты поймешь всю прелесть своей новой сущности. Если вы не против, я бы предпочел понять это с чашкой чая в руках, предложил я. Ярл проигнорировал мою просьбу и продолжил. Великий артефакт – это ключ к эволюции. Представь мир, где все достигли высшей формы. Вы имеете в виду, где все мутировали в нечто подобное вам. Осторожно уточнил я, представляя себе бабушку с щупальцами вместо рук. Это сомнительное удовольствие. Именно, воскликнул профессор, сияя от радости. Разве это не прекрасно? Ну, возможно, это слегка эксцентрично, ответил я, пытаясь подобрать дипломатичные слова. Понимая, что спорить бесполезно, я постарался сделать вид, будто проникся его идеями. Кивнул и сказал, что, если подумать, всегда мечтал о дополнительных конечностях. Сколько дел можно делать одновременно? Ярл посмотрел на меня с подозрением. Его третье ухо нервно дернулось. Ты слишком торопишься. Неужели ты думаешь, что сможешь так обмануть меня? Обмануть? Что вы? Воскликнул я, делая невинные глаза. Просто я очень вдохновлен вашими идеями. Хаем, протянул он, подозрительно поглядывая на меня. В любом случае, скоро все станет на свои места. Великий артефакт покажет тебе истину. С нетерпением жду этого момента, улыбнулся я, стараясь не смотреть на часы, которых у меня все равно не было. Профессор повернулся и начал копаться в своих записях, бормоча что-то про энергетические поля и квантовые флуктуации. Я же начал медленно пятиться к выходу. «Куда это ты собрался?» – резко спросил он, не оборачиваясь. «Эй, просто хотел прогуляться и осмыслить все сказанное», – ответил я. «Знаете, свежий воздух помогает усвоить информацию. Свежий воздух тебе больше не понадобится», – заявил Ярл, оборачиваясь ко мне. «Скоро ты станешь частью великого плана великого артефакта. Это звучит замечательно», – пробормотал я, чувствуя, как пол уходит из-под ног. «Не волнуйся, процесс будет быстрым», – заверил он. Он щелкнул пальцами, или тем, что осталось от его пальцев, и из-за двери вышли двое существ, напоминающих смеси гориллы и медуз. «Отведите его в камеру», — приказал он. «Камеру? А это помещение разве не она?» — ужаснулся я, отступая. «Не волнуйся, тебе понравится. Там ты сможешь обдумать свое поведение», — усмехнулся Ярл. Существа подошли ближе, и я понял, что сопротивление бесполезно. «Ну что ж, всегда мечтал посмотреть на инопланетную камеру изнутри», — вздохнул я, позволяя им схватить меня. «Умный выбор», — кивнул профессор. «Скоро ты поймешь, насколько это важно. Да уж, надеюсь, у вас там хотя бы есть Wi-Fi», — пробормотал я. «Что?» — не расслышал он. «Ничего, просто люблю оставаться на связи». Существа повели меня по коридору, и я оглянулся в последний раз на Ярла. Его фигура растворялась в полумраке лаборатории, а третье ухо все еще подергивалось. Глава 11. Я сидел в холодной темнице, пытаясь найти удобное место на жестком каменном полу. Кто бы мог подумать, что инопланетные тюремщики экономят на мебели. Размышляя о своей ситуации, я понял, что делать мне теперь, в общем-то, нечего. Я ведь уже сделал все, что мог. Я передал командору всю информацию, которую узнал. Наши солдаты, скорее всего, смогут пробиться в подземный город и не придется уничтожать планету при помощи космической пушки. Хотя зрелище было бы впечатляющим, подумал я, но, пожалуй, планету все же стоит сохранить. Да и меня, возможно, спасут. Если, конечно, вспомнит про такого скромного героя, как я. Я решил отвлечься от мрачных мыслей и позволил себе немного помечтать о будущем. Представил себя на одной из тех планет с прекрасным климатом, куда меня отправят за заслуги перед галактикой. Буду лежать на белоснежном песке, вокруг пальмы качаются под ласковым бризом. В одной руке экзотический коктейль с непроизносимым названием, в другой – бинокль для наблюдения за звездами, хотя зачем он мне днем на пляже, Загадка. Вокруг меня красивые инопланетянки в купальниках. Интересно, как выглядят купальники у существ с шестью руками или хвостами. Наверное, им требуется специальный дизайнер, мысленно хихикнул я. А может открыть свое дело по пошиву межгалактических купальных костюмов? Агент, спасший галактику, теперь одевает ее самых красивых жителей. Звучит как неплохая реклама. Вообразил, как один из признательных жителей планеты подходит ко мне и говорит: «Спасибо, что спасли наш мир. Вот вам куча денег и пожизненный запас пирожных». «Пирожные – это всегда хорошо. Или, может быть, они назовут в мою честь звезду?» Продолжал я фантазировать. «Хотя с моей удачей это будет небольшая тусклая звездочка на окраине галактики, которую видно только в самый мощный телескоп и то по четвергам. Мои мечты были такими яркими, что я почти забыл о холоде темницы. Но внезапный шум из коридора вырвал меня из этих приятных грез. Сердце ёкнуло. Неужели идут меня пытать? Ну вот, только настроился на отдых, пробормотал я себе под нос. Шаги приближались. Я попытался придать себе вид бесстрашного героя, хотя цепи на запястьях и отсутствие плана побега этому не способствовали. Дверь со скрипом открылась, и в комнату зашла уже знакомая мне девушка. Та самая, которая встретила меня в джунглях, пообещала помощь, а потом застрелила. В благих целях, конечно. «О, привет», — сказал я, стараясь звучать непринужденно. «Рад тебя видеть. На этот раз тоже пришла в меня пострелять или у тебя новая миссия по моему спасению?» Она слегка улыбнулась. «Я пришла снова тебе помочь». «Звучит обнадеживающе», — кивнул я. «Хотя, честно признаться, после прошлого раза у меня небольшое недоверие к твоим методам помощи. Кстати, а как ты вообще узнала, что я — это я?» Она лишь загадочно улыбнулась, подошла ближе и начала снимать с меня цепи. «Извини за то, что произошло. Обстоятельства вынудили». «Да ладно, чего уж. Спасибо за понимание. У нас совсем немного времени. Нужно выбираться отсюда», — сказала она, оглядываясь на дверь. «Согласен. Я уже начал скучать по свежему воздуху и солнечному свету», — отозвался я, следуя за ней. Мы вышли в темный коридор, освещенный тусклыми лампами, которые, казалось, работали на последних издыханиях. Я попытался что-то у нее спросить, но девушка лишь шикнула на меня. «Тише, нас могут услышать». Мы продвигались по лабиринту коридоров, и я начал подозревать, что она знает куда больше об этом месте, чем говорит. «Ты, похоже, здесь не в первый раз, можно и так сказать», — уклончиво ответила она. Вдруг позади нас раздались крики и топот. «Они обнаружили мое отсутствие», — прошептал я. «О, ты тоже заметил?» — огрызнулась она. Ее глаза блеснули в полутьме, и я почувствовал легкий холодок. Мы ускорили шаг, стараясь не бежать, чтобы не привлечь еще больше внимания. Хотя, честно говоря, если бы я мог, то давно бы уже убежал отсюда со скоростью света, или хотя бы звука. Крики становились все громче. «У тебя, случайно, нет планов?» — спросил я, пытаясь придать голосу убежденности. «Есть», — коротко ответила она. «И в чем он заключается?» — продолжал я, перепрыгивая через какую-то подозрительную лужу на полу. «Молчи и следуй за мной», — бросила она через плечо. «Отличный план. Обожаю такие», — пробормотал я, но послушно продолжил движение. Наконец, она остановилась перед массивной дверью. Я огляделся. «Это выход?» — с надеждой спросил я. Она повернулась ко мне, и в ее взгляде было что-то, что мне не понравилось. «Нет», — сказала она тихо, — «выхода нет. Я смогу уйти одна, но с тобой это невозможно». Я вздохнул. «Постой, я уже это где-то слышал. Неужели ты снова собираешься меня? Ну, ты знаешь, это единственный способ». Ее голос был спокоен, как у официанта, предлагающего десерт после сытного обеда. «Ну что ж», — развел я руками, — «если иначе и правда никак». Она сделала шаг ко мне, но я поднял руку. «Подожди, перед тем, как ты снова меня убьешь, можно попросить тебя об одолжении?» Она приподняла бровь. «Каком? Убирайся с этой планеты», — серьезно сказал я. «Если наши солдаты не справятся, то по ней выстрелят из космической пушки. Поверь, фейерверк будет впечатляющий, но недолгий». Она кивнула. «Я знаю. И еще», — добавил я, немного смущаясь, — «могу я, наконец, узнать твое имя? Все-таки, как-то неловко умирать от руки незнакомки во второй раз». Она слегка улыбнулась. «Алира. Прекрасное имя», — улыбнулся я в ответ. «Знаешь, Алира, если бы не наши обстоятельства, я бы пригласил тебя на чашечку кофе». «Я предпочитаю чай», — ответила она, делая шаг ближе. «Отлично, я тоже», — быстро подхватил я. В ее руках блеснуло лезвие. «Хорошо, давай сделаем это быстро. У меня назначено перерождение через полчаса, не хочу опаздывать». Алира подошла ко мне вплотную. «Это не больно», — тихо сказала она. «Ты это уже говорила», — напомнил я. «И спойлер, это все еще чертовски больно». Алира улыбнулась. «До встречи», — прошептала она и, не дав мне ответить, вонзила лезвие ножа мне в сердце. «Ой», — только и успел сказать я, ощущая, как мир вокруг начинает меркнуть. Последнее, что я увидел, была ее загадочная улыбка. «Алира, действительно красивое имя», — промелькнуло у меня в мыслях, прежде чем я погрузился в темноту. Глава 12. Я не ожидал, что моя следующая жизнь начнется в таком шумном месте. Еще минуту назад я мирно отдыхал в неизвестности, а теперь я, солдат в экзоскелете, штурмующий подземный город вместе с боевым отрядом. Кто бы мог подумать, что перерождение такое энергозатратное занятие, подумал я, пытаясь разобраться с множеством кнопок и рычагов внутри моего нового металлического костюма. Бой у входа в подземелье был тяжелым. Противник явно не жалел патронов, да и меткостью отличался, но мы прорывались. Экзоскелет давал ощущение непобедимости, я чувствовал себя супергероем из комиксов. Однако радость была недолгой. В самый ответственный момент на экране внутри шлема загорелась надпись: «Батарея почти разряжена. Активирован режим энергосбережения». «Серьезно?» – возмутился я. «Почему в будущем нет нормальных аккумуляторов? Наверное, стоило взять с собой портативный зарядник». Экзоскелет начал замедляться, и я почувствовал себя черепахой на марафоне. Ворвавшись в подземный город, мы столкнулись с вражескими солдатами и мутировавшими людьми. Один из мутантов подбежал ко мне и попытался укусить мой экзоскелет. «Эй, это не жвачка!» — воскликнул я, пытаясь оттолкнуть его. Он отскочил, держась за зубы. «Вот тебе и прочность нашего металла», — гордо усмехнулся я. Один из наших вдруг закричал: «У него батарея садится. Прикройте!» Я смутился. «Спасибо, что объявил об этом всем вокруг, идиот. Теперь враги точно будут в курсе моей беспомощности». Наконец мы добрались до артефакта. Он светился и издавал звуки, похожие на микс из космического джаза и крика чайки. Артефакт парил в воздухе, окруженный странными символами и вспышками света. «Так, парни, закладываем взрывчатку и уходим», — скомандовал сержант. Но тут началось самое странное. Мои товарищи начали вести себя необычно. Один из солдат вдруг отбросил оружие и начал танцевать, как будто выиграл в лотерею. Другой стал разговаривать с воображаемым другом. «Ребята», — осторожно спросил я, — «вы в порядке?» Я почувствовал легкое головокружение и непреодолимое желание спеть. «Нет, держись», — сказал я себе, — «это влияние артефакта». Собрав волю в кулак, точнее, в металлическую перчатку, я попытался привести товарищей в чувство. «Рядовой, ты не балерина, перестань крутиться. Ты, убери пальцы из носа. По крайней мере, ковыряй в своем». Собрав остатки здравого смысла, я крикнул: «Кто еще в своем уме?» Ко мне подбежали двое. Сержант Миллер, который выглядел так, будто его только что ударили тяжелым мешком по голове, и новобранец Ли, державшийся за голову. «Сэр, что происходит?» — спросил Ли. «Артефакт пудрит нам мозги», — ответил я. «Наша миссия – заложить взрывчатку и не сойти с ума». «Все понятно?» «Так точно», — ответили они хором, хотя глаза у обоих бегали. «Отлично, двигаемся вперед и игнорируем любые странности», — скомандовал я, стараясь звучать уверенно, хотя сам едва сопротивлялся желанию сплясать. Мы продвигались вперед, огибая танцующих солдат. Я уже почти поверил, что все может получиться, но тут прямо перед нами появился человек, точнее, мутант с безумным блеском в глазах. «О, нет», — простонал я. «Конечно же, это был профессор Ярл. За прошедшие пару часов он, кажется, еще немного мутировал. Добро пожаловать, друзья», — провозгласил он, делая широкий жест рукой. «Через несколько минут вы тоже склонитесь перед великим». «Ой, хватит уже, а!» — крикнул я. «Сдавайтесь, профессор, вы окружены». Ярл захохотал. «Окружен? Ты уверен?» В этот момент из-за его спины появились несколько его приспешников, выглядевших не менее странно. «Что ж, похоже, у нас все же будет вечеринка», — вздохнул я. Схватка началась стремительно. Ли бросился на одного из врагов, но поскользнулся. Миллер пытался обезвредить другого противника, но тот достал пистолет и выстрелил. Он не попал, но Миллер упал как подкошенный. серьезно, удивился я, остался только я и профессор. Похоже, мы остались один на один, сказал Ярл. Сдавайся, пока не поздно. Не в этот раз, ответил я, поднимая бластер. Но прежде чем я успел выстрелить, он прыгнул ко мне и нанес такой мощный удар, что моя броня смялась, и вскоре я понял, что лежу на полу. Система выдавала предупреждения одно за другим. Критическое повреждение левого привода, ошибки в системе стабилизации, попрощайтесь со своими близкими. Последнее сообщение было особенно ободряющим. Профессор Ярл стоял надо мной, ухмыляясь так, будто только что выиграл в номинации «Злодей года». Ну что, герой, наигрался. Его голос был таким самодовольным, что я аж скривился. А, или это из-за сломанных костей, еще не все потеряно, пробормотал я, заметив ручной гранатомет, который лежал в паре метров от меня. Экзоскелет внезапно дернулся, и я почувствовал прилив энергии. Аво, вот это поворот, удивился я. Кажется, в экзоскелете был встроен резервный аккумулятор. Почему об этом не упоминается в руководстве? Не теряя времени, я вскочил на ноги. «Сюрприз!» — крикнул я, направляясь к гранатомету. Профессор Ярл растерялся на мгновение, и мне этого хватило. Схватив оружие и выплюнув сгусток крови, я развернулся к артефакту. «Лови это, светящаяся штуковина!» — крикнул я и нажал на спусковой крючок. Снаряд полетел прямо в центр артефакта, и тот начал трескаться, издавая звуки, словно тысяча стекольщиков одновременно разбили свои товары. «Нееет!» — закричал профессор, наблюдая за тем, как внутри артефакта что-то отчаянно пульсирует. Его лицо перекосилось от ярости. «Ты!» — Ярл бросился ко мне. Я попытался увернуться, но экзоскелет окончательно отказал, и я не смог сдвинуться с места. Сейчас он просто разорвет меня на части, и ладно, если на две. Однако в этот момент синяя вспышка света ослепила нас обоих. Последнее, что я услышал, был вопль профессора. Глава 13. Я очнулся в каком-то странном месте, которое напоминало одновременно белый лист бумаги и бескрайнее пустое пространство. Вокруг все сияло мягким светом, а тени отсутствовали как класс. Ну вот, попал в зал ожидания после жизни, подумал я. Чувство было странное. Тело как будто бы было, но в то же время его не было. Ощущение легкости напоминало состояние, когда ты сбросил рюкзак после долгого похода, только вместо рюкзака, все, что известное мне бытие. Я попробовал пошевелиться и обнаружил, что могу двигаться без особых усилий. «Неплохо», — сказал я самому себе. Пока я приходил в себя, рядом со мной внезапно материализовался профессор Ярл. Он выглядел удивительно нормально. Никакой мутировавшей кожи, дополнительных конечностей или светящихся глаз. Просто обычный человек в слегка помятом костюме. «Ты!» — воскликнул он с явным раздражением. «Я!» — подтвердил я, оглядываясь. «Ты едва не уничтожил артефакт. Ты понимаешь, что ты наделал?» «Не довел дело до конца», — вздохнул я. Ярл презрительно фыркнул. «Артефакт действительно лишь поврежден, но не уничтожен. Мои люди уже работают над его восстановлением. Ну, я хотя бы слегка помешал вашим великим планам, глупец!» — воскликнул Ярл. «Ты ничего не понимаешь в величии». «А да, конечно», — кивнул я. «Заставлять людей превращаться в ходячие брокколи — это, безусловно, величие». Профессор ничего не ответил, но его лицо вдруг расплылось в самодовольной улыбке. «К счастью, есть и хорошие новости», — произнес он, как актер, готовящийся объявить о своем Оскаре. «Из-за взрыва я избавился от бренного тела. Теперь я свободен от его ограничений. Теперь я могу менять тела по своему желанию, даже без смерти. Я стал существом высшего порядка». Он выглядел таким довольным, будто только что выиграл в лотерею бессмертия и получил годовой запас бесплатной пиццы. «Ну, звучит впечатляюще», — сказал я. «Значит, теперь вы можете быть кем угодно, даже, скажем, моей бабушкой?» Ярл поморщился. «Зачем мне быть твоей бабушкой? Ну, она печет отменные пироги», — пояснил я. «Возможно, вы наконец-то обретете истинное счастье в выпечке». «Ты невыносим», — вспылил профессор. «Неужели ты не понимаешь мощь, которой я теперь обладаю?» «Понимаю, понимаю», — закивал я. «Неограниченная ничем сила, возможность менять тела как перчатки, все такое. Только вот вопрос, зачем, как это зачем?» — изумился он. «Чтобы править миром». «Ох, классика жанра», — вздохнул я. «Неужели все гении зла такие шаблонные? Никаких оригинальных идей? Может, вы могли бы использовать ваши способности, чтобы, скажем, помочь людям, или хотя бы выиграть в шоу талантов». Иару закатил глаза. «С тобой бесполезно разговаривать. Ты просто завидуешь мне». «Завидую», — рассмеялся я. «Профессор, я уже несколько раз умирал за последние дни. Мне кажется, я начинаю привыкать к этой карусели». Он прищурился. «Достаточно. Пора покончить с тобой раз и навсегда». «О, снова эти угрозы», — покачал я головой. «И как же вы собираетесь это сделать? В мире душ твоя мутация бесполезна». Улыбка на его лице замерла. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он, прищурившись. «Что мы здесь на равных?» Лицо Ярла покраснело от гнева. «Ты пожалеешь о своих словах!» — выкрикнул он, размахивая руками, как дирижер без оркестра. «Ой, мамочки, я трясусь от страха!» — усмехнулся я, делая шаг назад. Неожиданно он бросился на меня. Ну, насколько это было возможно в мире душ, сложно описать, но это напоминало столкновение двух облаков, много шума и эффекта, но мало физики. Сражение душ оказалось чем-то вроде танцевального баттла, только без музыки и с эффектами, которые заставили бы позавидовать лазерное шоу. Ярл кружился и метался, посылая в мою сторону вспышки энергии, похожие на цветные фейерверки. Я уворачивался, пытаясь сохранить равновесие и не выглядеть при этом полным идиотом. «Неплохие пируэты», — подразнил я. «Ты прирожденный танцор или учился по видеоурокам?» «Заткнись», — вспыхнул он, делая особенно изящное движение, которое, правда, больше подошло бы вальсу. После нескольких минут этого странного танца я начал понимать, что мы оба понятия не имеем, как драться в таком состоянии. Не теряя времени, я ринулся вперед, опрокинув Ярла на землю. «Похоже, твоя энергия иссякает», — заметил я, наклоняясь к нему. «Нет, это невозможно», — пробормотал он. «Возможно, возможно», — подтвердил я. «Пора положить этому всему конец». Схватив его за воротник, если у душ есть воротники, я развернул его и начал толкнуть в сторону артефакта, который теперь выглядел как вращающийся портал. «Нет, ты не понимаешь, не делай этого», — закричал Ярл, беспомощно размахивая руками. «Понимаю, понимаю», — отозвался я. «Мне кажется, что мир будет лучше без тебя». С последним усилием я толкнул профессора в артефакт. Он исчез с громким воплем, который звучал как странная смесь сирены скорой помощи и обиженного кошачьего мявка. «Интересный звук», — пробормотал я. «Может, записать и использовать как будильник?» Я огляделся. Вокруг снова было тихо и пусто. «Ну что ж», — сказал я самому себе, — «пора найти выход отсюда. Интересно, есть ли здесь указатели выход в реальный мир?» С чувством удовлетворения и легким недоумением от произошедшего, я направился вперед, надеясь найти способ вернуться и закончить начатое. Собрав волю в кулак, или в то, что у душ есть вместо кулаков, я сконцентрировался на мутировавшем теле Ярла. «Ну что ж, если он говорил, что можно менять тела по своему желанию, почему бы мне не попробовать?» — подумал я. Почувствовав легкое покалывание, или это просто мое воображение, я внезапно оказался внутри его тела. Открыв глаза, я увидел свои новые руки. Они были чуть более хаймем чешуйчатыми, чем я привык. «Ну, надеюсь, это тело идет мне больше, чем ему», — усмехнулся я. Ощущение было странным, как будто надел одежду не своего размера, да еще и с дополнительными карманами в неожиданных местах. Я поднялся и сделал шаг, почувствовав внезапный прилив силы. А вот, теперь я понимаю, почему Ярл выглядел таким уверенным в себе. «Столько силы», — подумал я, поднимая тяжеленный обломок металла кончиками пальцев. Странные новые способности давали ощущение, будто я супергерой из комиксов, только с внешностью злодея. Появившись перед солдатами в таком виде, я столкнулся с ожидаемой реакцией. Они наставили на меня оружие, а один из них закричал: «Это Ярл, огонь!» «Стоп, стоп, стоп!» — закричал я, поднимая руки вверх и называя пароль. Они все еще выглядели сомневающимися, но оружие немного опустили. «Ладно, допустим, мы тебе верим. Что теперь? Мы уничтожим артефакт до конца, пока он не восстановился, и вы снова не лишились разума». Солдаты переглянулись, пожали плечами, а потом закрепили взрывчатку вокруг артефакта, а я стоял рядом, готовый отразить любую атаку мутантов. Когда все было готово, мы отступили на безопасное расстояние, готовясь к финальному моменту. Сердце билось учащенно, или что там билось в этом теле, и я чувствовал себя героем блокбастера. Но тут неожиданно коммуникаторы солдат затрещали, на связь вышел командор. «Всем подразделениям прекратить операцию. Не уничтожайте артефакт». Мы удивленно переглянулись. «Командор, но мы ведь уже все подготовили», — ответил один из солдат. «Почему отмена? Новые приказания сверху», — строго сказал командор. «Артефакт должен быть доставлен на орбиту для исследования. Немедленно возвращайтесь». Я почувствовал, как весь мой энтузиазм испаряется, а на его место приходит ужас. «И что нам теперь делать с этой кучей взрывчатки?» «Снять и аккуратно упаковать», — приказал командор. «Всех, кто не выполнит мой приказ, я расстреляю лично». «Просто потрясающе», — едва слышно пробормотал я, прикрывая глаза. «Надеюсь, это не то, о чем я думаю». Глава 14. Я попытался непринужденно устроиться на узком сиденье шаттла, но мое новое тело еще более мутировавшего профессора и орла явно не было предназначено для стандартных космических кресел. Крылья, или что это у меня там выросло на спине, цеплялись за потолок, а хвост, да, определенно хвост, упорно не желал умещаться под сиденьем. Солдаты вокруг меня украдкой бросали подозрительные взгляды. Один из них тихонько шепнул соседу: «Слышь, а он точно должен с нами лететь, а то мне как-то не по себе». Я решил рассеять напряжение и улыбнуться своим новым зубастым ртом. Клыки блеснули во всей красе, и солдаты синхронно отодвинулись на несколько сантиметров. «Привет, ребята», — произнес я, стараясь звучать как можно дружелюбнее. Однако вместо приветливого голоса из горла вырвалось странное рычание, больше напоминающее звук космического хрюмпфа в брачный период. Чтобы сгладить неловкость, я протянул руку ближайшему солдату для дружеского рукопожатия, но чрезмерно длинные когти, к которым я еще не успел привыкнуть, едва не разорвали его защитный костюм. «Ой, прости», — воскликнул я. Мои новые щупальца тоже не хотели оставаться без дела. Одно из них потянулось и ухватило бутерброд капрала, который тот только что достал из рюкзака. «Эй, это мой обед», — возмутился капрал, пытаясь отобрать бутерброд. Но щупальце не поддавалось, размахивая добычей как трофеем. «Я не могу им управлять», — оправдывался я, пытаясь схватить щупальце рукой, но все было тщетно. Один из солдат, по всей видимости, самый отважный, нерешительно протянул мне жевательную резинку. «Может, это поможет?» — предложил он, надеясь занять мои многочисленные зубы. «Спасибо», — пробормотал я, аккуратно забирая резинку и стараясь не пробить пальцами обшивку корабля. Несмотря на весь этот хаос, мои мысли были заняты другим. Я задумался, а что если кто-то захватил тело командора? Нужно было незаметно это выяснить. Я бросил взгляд на отражение в иллюминаторе и увидел, как одно из моих щупалец снова тянется к чему-то, на этот раз к кнопке аварийной сигнализации. «А нет, ты только не это!» — воскликнул я, бросаясь останавливать его. Солдаты вздрогнули и еще сильнее прижались к противоположной стене шаттла. «Может, кто-то хочет поменяться местами?» — тихо спросил кто-то из них. Я вздохнул. Похоже, непринужденно слиться с коллективом сегодня не получится. Используя свои новообретенные сверхчувствительные уши, я попытался подслушать разговоры солдат. Может, они знают что-то о командоре, но вместо секретных обсуждений я уловил лишь их жалобы на кашу. «Я тебе говорю, эта каша в столовой напоминает топливо для двигателей», — бубнил один из них. «Ага, а суп? Вчера попробовал, чуть зуб не сломал», — поддакнул другой. Я усмехнулся, хотя, возможно, это выглядело как подозрительное рычание. Вдруг один солдат наклонился к другому и шепотом спросил: «Слушай, а как думаешь, он умеет читать мысли?» Я невольно кивнул, подтверждая его худшие опасения. Два солдата побледнели и уставились на меня с расширенными глазами. «Он услышал», — прошептал первый. «Быть того не может. Может, у него еще и видение будущего есть?» — ответил второй, начиная нервно оглядываться. «Конечно, есть», — невольно фыркнул я. «Вы, например, умрете». Солдаты были в ужасе. «Правда? И когда?» — с трудом пролепетал один из них. «Откуда мне знать? Может, лет через 60 от старости. Все ведь умирают». Наконец, шаттл пристыковался к космическому крейсеру. Пришло время выходить. Я встал, стараясь не задеть потолок, и направился к выходу. Спускаясь по трапу, почувствовал, что что-то мешает. Оказалось, мои новые крылья застряли в узком проходе. «Небольшая помощь», — попросил я, обернувшись к солдатам. Несколько из них нерешительно подошли и попытались меня вытолкнуть. Ситуация напоминала попытку протолкнуть гигантского осьминога через соломинку. Наконец, с громким уппе я оказался на свободе. Ко мне подошел офицер и ровным голосом сообщил о том, что я должен немедленно проследовать в кабинет командора. Деваться было некуда, и я согласно кивнул. Впрочем, это и к лучшему. Решу этот вопрос как можно скорее. Пока мы шли по многочисленным коридорам крейсера, я пытался запомнить дорогу. Да только какой там? Это же настоящий лабиринт. В какой-то момент сопровождающий меня офицер просто указал на уже знакомую мне дверь и сказал, что меня ждут. Командор казался более странным, чем обычно. Он постоянно путал имена своих подчиненных, что было на него совсем не похоже. «Эй, ты!» – окликнул он какого-то лейтенанта. «Да-да, ты, капитан, или подожди, сержант, в общем, неважно, принеси мне отчет о, той штуке». Солдат недоуменно кивнул и поспешно удалился. Я наблюдал за этим с растущим подозрением. Когда командор обратился ко мне, ситуация стала еще запутаннее. «Ах, господин роскошные щупальца, рад видеть вас в добром здравии!» — воскликнул он, широко улыбаясь. «Какой роскошный у вас вид, командор, я в теле человека, подвергшегося жесточайшей мутации», — напомнил я ему, стараясь не выглядеть обиженным. «Точно-точно, прошу прощения, нет, но вы не можете отрицать, он все-таки роскошный», — он нервно хохотнул. Я начал всерьез беспокоиться. «Командор, все ли у вас в порядке?» – осторожно спросил я. «Абсолютно. Никогда не чувствовал себя лучше», – ответил он, но вдруг перешел на непонятный язык. «Зарбатр лактиш наврат». Я заморгал. «Простите, что?» – переспросил я. «О, я это вслух сказал, извините, это был космический диалект Сремулоса Прайм», – быстро пояснил он. «Недавно начал изучать. Мои подозрения усилились. Знаете», – продолжил командор, подмигивая каждым глазом по очереди, что выглядело довольно жутко. «Наш корабельный ученый уверен, что сможет переместить вас в какое-нибудь более подходящее для вас тело. Это лишь вопрос времени. Это обнадеживает», — кивнул я, хотя его манера подмигивать заставляла меня нервничать. «А пока, может, выпейте успокоительный напиток», — предложил он, протягивая мне стакан с ярко-зеленой жидкостью, из которой поднимался легкий дымок. Я с подозрением понюхал содержимое. Пахло серой, чем-то еще, что лучше не идентифицировать. «Нет, благодарю. Не хочу испортить аппетит перед ужином», — вежливо отказался я. «Как пожелаете», — пожал плечами командор и убрал стакан. В этот момент мои сверхчувствительные уши уловили шепот за дверью. Двое солдат перешептывались. «Хорошо, что его скоро усыпят», — сказал один. «Интересно, сколько денег даст за него межгалактический зоопарк?» — хихикнул другой. «Или, что с ним собирается сделать командор?» «Я замер. Значит, они собираются меня устранить, и командор в этом точно замешан». Понимая, что нахожусь в опасности, я решил изменить тактику. Широко улыбнувшись, насколько это возможно с моими клыками, я обратился к командору. «Знаете, я очень ценю вашу заботу. Вы всегда были самым понимающим руководителем.